Конец эры. Док наставлял молодого фармацевта, который должен был занять его место, когда принесли рецепт. Увидев, кому предназначено сердечное лекарство, он кинулся домой. Они так и не попутешествовали. Осень в этом году выдалась теплая, и они часто сидели на качелях в саду, провожая солнце. 22 октября в студию вошел высокий худощавый диктор, посмотрел на часы. Ровно в 9:30 вместо передачи «Десятка хитов», выходящей сразу после новостей, люди с удивлением услышали: «Дамы и господа, радиостудия УДОТ с грустью сообщает о смерти нашего друга. Вчера вечером соседка Дороти мирно скончалась у себя дома в Элмвуд-Спрингсе. У нее остались дочь Анна Ли и сын Роберт. Мы хотели передать наши глубочайшие соболезнования родным и сотням радиослушателей, которые знали и любили ее. Мы же — радиостанция УДОТ. В знак траура выйдем из эфира и почтим часом молчания память женщины, которой всем нам будет не хватать. Закончить обращение мы бы хотели вот чем. Что такое жизнь? Лучшая и достойнейшая жизнь — это когда об ушедшем можно сказать, что при жизни он нес любовь и радость всем, кому прикасался. Такой была женщина, которую все знали просто как соседку Дороти. И хотя здесь, на земле, ее голос больше не прозвучит, мы хотели бы думать, что где-то там, в другом мире, люди включат приемник и услышат ее впервые. Прощай, дорогой друг.